290. Если существует передача мыслей на расстоянии, то должно быть возможным и перехватывание таких мыслей в пространстве. Действительно, следует очень помнить это обстоятельство. Кроме проникания посторонних мыслей и в земном, и в тонком мире возможны особые обстоятельства, способствующие перехватыванию мыслей. Одинаковость аур может облегчать доступ мыслей, когда люди долго жили вместе или вели переписку, тогда они могут вмешиваться в ток. Если такие люди сделались опасны, тогда необходимо прервать связь аур. Такое воздействие не может быть мгновенным, иначе оно отразится на здоровье. Каждый такой процесс должен происходить естественно.